after hit the soft, we can knock out the bitch. Had to flash on a nigga, then he skirted out. That's that LA shit, you know what I'm talking about. Nigga, I'm a rep where I'm from, ain't no bitching out. Make him lean like a cholo when his gun is out. My real vatos with the beers, I'm at their family's house. Sipping on Coronas on they couch when I'm thugging out. Your phone got helicopter. So what's this you talking about? It really mean nothing when I'm all they talk about. I really get dough and that's something you not about. And me being broke, that is something I won't allow. Times get hard, got the world in my hands. European wheels headed back to the brand. Back to the brand. Just me and my niggas. Just me and my niggas. Just me and my niggas. Just me and my niggas. I'm frozen. Down the brands in the beans. Just left the block, I'm trying to make it to the one team. Red light. I don't fuck with them, never wanna be a victim of a, oh, that's him, them yellow lights. I zoom past them, cause if I stop, they got time to assume that's him, them green lights. That mean everything could go. These hoes go, this money go like the bullets out the slow folks. Summertime in Cali, gotta make sure you strap it up. Hey, hey, hey, bitch, when you gonna hop in the car, I'm rapping up. Niggas, be stealing my pill and I be mad as fuck. The swag, I got containers, so I'm shake hands, I'll cap it up. I ran to the block when they was trying to save me. My plan worked, I'm $1 million baby, but fuck it. I'm about to put the pins on these, and you know I ain't lying when I put it on back beat. To the brains. Just me and my niggas. Just me and my niggas. Just me and my niggas. Cruising down the street in my 6-0, sipping on a michelada while my handy gets cold. You should know when I roll, she got up to something. Windows down, system low, I ain't trying to bump it. Turn right, cause the left might make you wait. On these streets, it don't pause, everyone's out to flip. No rewind if you die, so I'm going fast forward. I was young, Brucey Street, looking over both shoulders. Nothing changed, still blues up the same block. Yes, I paid for my rims, no, they ain't hot. Driving in the ghetto, the streets I was raised in. Smoking, getting high like a goddamn Jamaican. Keep your side to side, I could even pancake. Leave holes in your face looking like Jason. Sipping on my Henny, I can't even chase it. Ever try and wonder, I will demonstrate it. I'm Waka Flocka, nigga. Kill a family member, shout it El Chopper, nigga. Throw your sets in the L for my blockers, nigga. Two shots of the DZX, no vodka, nigga. I'm on the block, my nigga. Where the youngest going crazy, shooting cops, my nigga. Red, blue, white flags like a Haitian killer. I will never back down, I'm from Placo, nigga. I've been working, nigga. Cocaina, work. She be fucking, nigga. Trap. Back my Rari out the driveway, 500 pounds, 200 squares. John Gotti, I've been working, nigga. Hey. Cocaina, she be fucking, nigga. Work. I back my Rari out the driveway, 500 pounds, 200 squares. John Gotti. A lot of rappers start trapping, it's like recess. Real jet boy, I snap the chain off your neck. Give me that. Set the game for you niggas, that's a preset. L Street Dirt Gang, nigga, that's the G set. Hey, I'm like Meech, my nigga. Brick Squad, live of loyalty. Fuck you niggas. Walk a flock of names still good in these streets. 5,000 shooters, nigga, you ain't hard to reach. When it come to killers, got a fleet, my nigga. Pull a chopper out, hoes in your fleece, my nigga. I know you thinking to yourself, I'm a beast, my nigga. 100 shootouts, we ain't never faced defeat, my nigga. I been working, nigga. Cocaina, she be plugging, nigga. Back my Rari out the driveway. 500 pounds, 200 squares. Sean God, eh? I been working, nigga. Cocaina, she be thugging, nigga. I back my Rari out the driveway. 500 pounds, 200 squares. Join God, eh? Check his background, he ain't who he say he is. Lame. Acting hard to them youngins, come shoot up your shit. Booyah. Boy, I must have made a lot of rap. You know. Early in the morning, and my dog baking cookies. John Gotti. What she taught me, cross the line, you a body, nigga. Bow. Go against Waka Flocka Kamikaze. Hands like I'm Ali. Southside, where you find me? Heard they trying to take me off the streets, my nigga. What? Pussy nigga snitching, talking to police, my nigga. Now the fans trying to kick in my front door. I got lawyer fee, bond money, case closed. I been working, nigga. You know. Cocaina, work. She be plugging, nigga. Drive. Back my Rari out the driveway. 500 pounds, 200 squares. Sean God, eh? I been working, nigga. Hey. Cocaina. She be thuggin', nigga. I back my Rari out the driveway. 500 pounds, 200 squares. Join God, eh? Ты откуда, кого ты продал? Передай мне провод, это Тольятти город. За наших выпить повод. Вашим хоп тут подан, если пиздел поломан. Бляди в бэхе стонут, извиваются. Ай, как красиво пляшут. Франклин любит Даша, Франклин любит Маша. Наша Раша, гордость Россия наша. Шлю за грата йога, мура, дом это не ваша. Ломал систему, система наебала снова. Привет вам, дядя Дима, привет вам, дядя Вова. Хип-хоп, хоми дома, дарк, лова-лова. Это собака. Пока перегрызла пидоров с района. Слышь, сиди дома, мешай музу с фоном. С того понтона фантоны отправляют в кому. Того мотал породу, ты пидоров походу. Твоя шляпа мода, во мне жуткий голод. Кулак в потолок, подавай-ка нам смог. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай-ка нам смог. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Калина в кварце, это едет мамин панцирь. Мама знает, кто из пацанов растет засранцем. Кто брал туман, кто тут парнишка не фонтан. Кто по пятницам на первом запускает барабан. Кому в кайф баян, кому турники и брусья. Кому домой жене, кто под феном идет тусит. Кого что трусит, скоро три муси-пуси. Во всем вкусном вкусе запечатли на тусе. Тем, кто ели, вам хип-хоп карусели. Кто раза в три в неделю добирались до постели. Цветем и пахнем, мы пока еще не вспрели. Душа поет, а в окно все метут метели. Душа поет, я не умру молодым. Мой район меня прет, мой район прет тот дым. Есть те, кто рядом, есть те, кого кличу гадом. Гамура это яд, обливай уши ядом. Кулак в потолок, подавай-ка нам смог. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок, подавай-ка нам смог. Я ломал бы батареи, если б только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов шок, это то, что отправляет в пот. Сереги, Паша, Рус, ГАМОРА, блин. И тебе не в уши груз, блядь. Наступают вечера, убирая нас отчасти. Все, кто надо рядом, в этом мое счастье. В этом я весь, не тревожит дурная весть. Как бы приумножить вес, такой сложился интерес на повестке дня. Если нет гаморы, наш люди, ищи их у меня. Караты на квадратах заюзов, как твой дядя, вижу. Только еще пошире, не сижу в четырех стенах, в свои 24. Пока деньги моют кровь, Тольятти, батя, папа Ростов. Я бы свернул ей шею, настоящая любовь. Петлюха гонит кровь, оставляя отпечатки. Не напрягаюсь, когда вопросы гладкие. Районы падки на загадки. В окошке свет не гаснет. Я рад за тех, кто даст ответ, в чем его счастье. Бровь залепит пластырь, душу лечит пластик. Сука идет нахуй, если сука не по масти. В моих серых дворах будни не стали короче. Где-то на мир расторчим, мы коротаем ночи. К 20 пиздопочкам я знаю точно. Подоры конченых опять что-то строчим. И между прочим не торчу на лавках. Если не дома, я склак и повышаю планку. Мой настрой не зависит от толщины бака. Мама все пиздата, я покормил собаку. Дайте, пожалуйста, картошку ровно, на Волжанку 05. Да вы заебали, наркоманы ебаные, идите нахуй отсюда. Орёшь, ты ёбный в рот, дай просто шоколад. Иди нахуй отсюда, наркоманы. Увидел нас с микрофоном, ты в ладоши хлопай. Это Гамора дом, увлечённый хип-хопом. Не нажимай на стопы, добавь больше газа. Есть едкий бит, найдется и едкая фраза. Печаль нахуй, добавь в это дым улыбки. Выпей каши, колы, скушай киндер вкусной плитки. Чё? Чё? Можно ваши документы, потом бросят на сайт свои вам экскременты. Мне нахуй надо псевдодруг, я не сусь. Я не наркоша, я так утоляю грусть. Грусть о том, грусть и об этом. Я ёбну пару плюх, наложу на бит куплеты. С лета до лета, от зимы до зимы. Рэп ебашу я от весны до весны. В общем, рэп ебашу изо дня я ко дню. Алло, седой, ну чё у нас есть там в меню? Давай, расскажи, подскажи, покажи. Сиговый дым в этажи, покраши. От души, нет души, в ушах. Слушай, я одних из лучших. За наркофарши валюшим под бодрый божий кушай. Уу, это просто буквы, брат. Мира стрит, чудеса. От души на весах, в небеса. Паруса на листах написал. ТЛТ, голоса, шесть психбоуса. Слова в микрофоны, накатанный лимит в мегафоне. Сними на айфоне, как вакал в коме. Парень, вспомни, мы по-любому в плюсы понял, на поле шлюза. Всем зига салют, Гамора круглый номер два. Этой дозы по вам, этого говна навалом. Этому завал набираем, если будет мало. Т, ЛТ, каналы, я до куста Б под вырос. Брат, лови на слове меня, это по-любому вынос. Power, it's all about power. Squeeze two lemons together and really all you'll have is sour. Diesel, niggas will smoke your ass and have the juice. Riding around in an all black coupe, couple of pitches that's ready to shoot. Shit, ducking and bucking and dodging and dropping with 48 ounces and cigarette butts. Fucking around with the up echelon, they will tell you the cues and I hope you be gone. And roll the overload, cranium overdose, then the cascade, what the fuck is the house? Click on your pap, pitches a rap, Tierra my witness, I pray for a nap. Younger and the rest will return with the past, key in ignition, put on the gas. None of you niggas is acting that jazz. Go team in the Glock and the Cypress McMahon. Green gun, particles, turn you into molecules. Planet shrooms, I'll take you to my panic room. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All these niggas stealing my style, can I get my flow back? Yeah, bob on that bitch like Kodak. Yeah, bitch, you know that. Yeah. I push your shit all back. Told that bitch I got money, ayy. Counting them hundreds is nothing, ayy. Told that little bitch I got money, ayy. Told that little bitch it is nothing, ayy. hit that bit right from the back. She got turkey. I knock out that bit like it's stuffy. Okay. Yeah, told that little bitch that I'm with it. Told that little bitch that I'm with it. Hey, what? 21 low boat, yeah, that's a curry, cut your throat, yeah, cold that do the most, yeah, told that little bitch I got all the money, I swear this shit is just nothing, I just be dancing right up on that bitch, yeah, would you be stunting? Gangsta Grizzle. That one I gained on that boy, not my friend. I hang with my gang, the same gang that felt all of my pain. When I was struggling through the rain, when I had no guap with no ice, wasn't no food but rice. All of these bitches, they want me, but they get one night. Fuck them, I give a fuck what you saying. Bitch nigga, no, I ain't playing. I'm by my fatty, selling Tim Armour, we ready. Fuck up that nigga, if he talked out too heavy, I'm body. Chains on my neck, cost me 20. Look at your diamonds, look how they fake. Young nigga in the Gucci stands. Fuck with me if you wanna die. Young nigga, I don't want no suit and ties. Fuck no. Love boat. Turn away. Turn away. Turn away. Turn away. Turn away. Turn away. Gangsta Grizzle. I sent my bitch to the store because we ran out of soda. What? Bitch, I'm trying to cook this YOLO. 21. 100-round drum on the bottom of that shit. Chop a nigga down like a fucking lawnmower. AK-47 around my motherfucking shoulder. 21. Pull up in a Rover, then I put off on the pistol. Put up on your bitch, she suck my dick, and then you kiss the twin. Young savage bitch, and I don't play around with them swishes. I just smoke them woods. Yeah. Bitch, I'm from the hood. Yeah. Zone 6, Boulder Crest Road, you can't go there. 21 gang, bitch. 21. I'm in NYC, I think I got a fucking show there. Yeah. Hold up. Roll it on my wrist. Roll it on my bitch. What? 30 on my waist. What? 30 to your face. Yeah. 60 to your face. Yeah. 90 to your face. Yeah. That's a closed case. Yeah. You an old nigga. Man, you washed up. Young Savage, man, I got my car washed up. Put up on a motherfucking nigga rocked up. Yeah. Then I put up in a motherfucking Brinks truck. 21. Who the fuck picked this little sorry ass beat? I'm from the ugly corner, man, them little sour ass streets. Now, homie, I'm the one who let your starving ass eat. You was hungry, I ain't out to let your sorry ass eat. My cousin G1 got out for manslaughter last week. Gave my dog a buck 50, that nigga brought me back 3. I'm a nigga broad and get up all in them cheese ties. They dead fly. Messages. Cadillac, pop poppin' Roxy's got 100 in my backpack. Full moon, so my eyes looking jet black. Just move back. Money make a motherfucker hate me. 1,000 bitches, they all wanna date me.